Мы видели, что у Геи, Земли, и у неба Урана рождались дети. Они были ужасны, отцу ненавистны, и Уран прятал их в недра Земли, Геи, и злодейством своим наслаждался. Далее, в божественном мире отношения будут строиться по логике героических времен, а логика эта такова – злом за зло. Читаем Гесиода. «С полной утробою тяжко стонала земля великанша. Злое пришло ей на ум и коварно искусное дело. Тотчас породу создавши седого железа, огромный сделала серп, и его показала возлюбленным детям и, возбуждая в них смелость, сказала с печальной душою». То есть отягощенная утробою Гея стонала, но ума не теряла. Она была первой, кто догадался, как надо геройски бороться со злом. Она создала внутри себя новое геологическое образование, металл, адамант написано, породу седого железа. Почему железо седое? Если железо чистое, оно имеет серый благородный отлив. Гея сделала из железа орудие мести для своего супруга и отца своих детей – серп. Серп – это было первое оружие на свете. Гея показала это страшное новое оружие и обратилась к детям с подстрекательной речью, возбуждая в них дерзновение, и сказала с печальной душою: «Дети мои и отца нечестивого, если хотите быть мне послушными, сможем отцу мы воздать за злодейство вашему, первый ведь он неподобные мысли замыслил». Вот, Уран назван нечестивый. Дети мои, отца нечестивого. Уран нечестивый. Атастолос, то есть подвергшийся ате. Первое преступление было чревато атой и произошло от неба. И Уран замыслил неподобные дела. Так написано. Не просто злые, а неподобные, то есть противоречащие естеству, потому что так нельзя обращаться с детьми и женой, как это делал Уран. Кто же оказался героем из 12 титанов? Младшенький Крон. Он дерзнул злом за зло с величайшей охотой. Крон говорит: «Матерь, тебе обещаю свершить это дело, поскольку я об отце злоименном заботы совсем не имею нашим. Ведь первый он сам неподобные вещи замыслил». Гея обрадовалась, спрятала сына в засаду, вручила серп острозубый и подучила всякому коварству. Следует описание вечерней зари. Ночь за собою ведя, появился Уран, и возлег он около Геи, пылая любовным желанием, и всюду распространился кругом. А Крон, подстерегавший отца, воспользовался серпом и покалечил его. Какую часть тела поразил Крон? Но мы же не знаем, какое тело было у неба Урана. Наверное, не человекообразно, это так. Но мы точно знаем, что между Ураном и Геей были супружеские отношения, у них рождались дети. Крон так покалечил отца, что Уран больше не будет супругом Геи, и у них больше не будут рождаться дети. Он оскопил Урана. Этим преступлением связь между небом и землей пресеклась. Наступили новые времена. И лучше всего эти новые времена характеризуются тем, что от самого преступления, от крови неба Урана родились дети. От крови Урана, упавшей на землю, родились богини, тягчайшие мести за самые страшные преступления. Это отвратительнейшие эринии. Самое имя их было страшно, древние слышали в нем глагол безумствовать. Отсеченная часть тела Урана, и после этого он не смог иметь детей, эта часть тела Урана упала в море, и вокруг взбилась белая пена. И из нее уплотнилась, родилась прекрасная девушка Афродита, пеннорожденная. Афродита, пеннорожденная, еще ее зовут Киприда, потому что она вышла из пены морской у острова Кипр. Итак, богиня мести и богиня любви, отвратительнейшие и прекраснейшая, из преисподней и с олимпийских высот, будут они потом приходить к людям на грешную землю. Ирине мало кто видел, хотя все о них знали. А те, кому не приходили, преступники, нарушившие клятву или пролившие родную кровь, сходили с ума от их вида. Лишала ума людей также и Афродита. Лишала ума. Как она лишала ума? Зная, что она родилась из пены морской, что можно сказать о ее внешности и нраве? Белая, нежная, легкая, хрупкая, увлекающаяся, капризная, переменчивая, она есть и ее нет. В удел Афродиты выпали девичьи беседы, улыбки, обманы, наслаждение и ласка. Такое наследие кровь Урана оставила грядущим поколениям. А что сам Уран сделал? Он сделал только одно. Он дал имя своим преступным детям. Дать имя значит, по понятиям древних, запечатлеть сущность, природу того, что названо. Уран назвал Крона и всю его породу Титаны. Это имя позорное. Имя Титанов дал в поношение отец их. Глагол «титайна» значит «простирать», «протягивать». Имеется в виду руку на злое дело. Титаны – это как бы тянучки. Титаны – это тянучки. Имя позорное. Об Уране. «Ибо, — сказал он, — простерлись они к нечестивству, чтоб сделать дело великое, после им будет возмездие за это». Нечестие, которое совершили дети Урана, точно такого же свойства, как его собственное по отношению к ним. Называется оно «атасталия», то есть причастные той самой Ате, страшной. Кара, которую понесут титаны, это тисис, расплата, воздаяние равным за равное. Такова по Гесиоду первая формулировка нравственного закона. Вдумаемся. Злодей несет кару через злодейство по отношению к себе. Это злодейство точно такое же, каким он сам злодействовал. И кара будет воздаянием, равным преступлению. Злом за зло, нечестием за нечестие, равным злом за прежнее зло. Кто впервые дал эту самую простую формулировку идеи воздаяния? Злом за зло. Эту формулировку дал Уран, искалеченное небо. В эпоху трагической поэзии у Эсхила и Софокла этот закон воздаяния злом за злом будет промыслен до конца. Но не как последняя справедливость, а как проблема. Если зло наказывается злом, то где конец у этой цепи злодеяний? Эсхил и Софокл согласны в том, что конец у этой цепи злодеяний один только. Это божественная милость. Но это будет в дальнейшем, в другую эпоху. Проклятие отца тяготеет над Кроном и другими титанами. Проклят Крон и титаны. И после преступления Крона все изменилось. Теперь Гея, мать титанов, действует против Крона. Знал Крон от Геи земли и от звездного неба Урана, что суждено ему свергнутым быть его собственным сыном. От Титаниды Реи у Крона рождались, как сказано, светлые дети. Гестия, Деметра, Гера, Аид, Посейдон. Светлые дети рождались, это странно. У Урана и Геи, когда они еще не творили зла, дети рождались ужасные. Откуда же у ужасных, к тому же проклятых? Титанов взялись светлые дети. Ответ. таково направление мирового процесса. От мрачно-хаотичного преисподне-глубинного через ужасное и чудовищное, иногда с помощью ужасного и чудовищного, к более светлому, гармоничному, стройному, красивому, от хаоса к космосу. И это движение мирового целого от хаоса к космосу через ужасное настолько мощное, что ему не в силах был противодействовать и верховный, и изворотливо умный, и самый ужасный бог Крон. Крон был хитер и осторожен. Он помнил, как Гея поступила с Ураном, жена с мужем. Он уже никому не доверял жене Реи, и он сам поглощал, проглатывал новорожденных светлых детей. Каждого Крон поглощал. Лишь к нему попадал на колени новорожденный младенец из матери чрева святого. Крон, в отличие от Урана, знал, чего ему опасаться и чего он хочет. Все, проклял Уран Крона, и Крон понимает, что проклятие это, ему надо избежать его. Когда Рее настало время родить Зевса, шестого младшенького, она взмолилась к милым родителям, как бы ей спрятать сына. Вот Рея, жена, призывает на мужа Крона Эринюс, то ли саму Ирению, то ли проклятие и возмездие, что страшно, но вполне логично, поскольку Ирине карали прежде всего за преступление против родственных уз, а ведь Крон пролил кровь отца. Родители Гея и Уран сообщили Рее, какая судьба суждена Крону и Зевсу, и направили Рею на остров Крит. И там, в пещере, под горой Дикта, на Крите был культ Зевса Диктийского, земля укрыла новорожденного Зевса. А Рея вместо Зевса подала Крону камень, завернутый в пеленки. Крон камень этот проглотил и успокоился. Кстати, Крон своих детей глотал, то есть отправлял в желудок, сказано. Вот, а не рвал на части, как на картине Гойи. Зевс был лишен материнского ухода. Рея должна была быть рядом с Кроном. Зевс остался без матери. Его выкармливала молоком коза Амалфея, а когда он кричал, охранявшие его жрецы, куреты, устраивали оглушительный шум. То есть младенец орет, а жрецы шумят. Они танцуют с оружием в руках, чтобы Крон не услышал плач младенца. По совету Геи Крона опоили каким-то зельем, и он выблевал сначала камень, а потом братьев и сестер Зевса. Этот камень потом поставили в Дельфах. Он будет обозначать, что здесь находится пуп земли, то есть центр земли. И сам этот камень называли пуп, амфал. Он стоял в Дельфах. Вот. Благодарные братья и сестры Зевса вручили ему гром и молнию, которые некогда были изготовлены мастерами-киклопами и до времени сохранялись Геей. Началась Титаномахия, война новых богов и титанов. Титаны расположились воинским станом на горе Офрис, а новые боги недалеко, на горе Олимп. Поэтому новое поколение богов получили название олимпийцев. Из титанов в войне не принимали участие Океан и сын титана Иопета Прометей. Почему? Прометей и Фемида понимали, что силой олимпийцев не одолеть. А мощные титаны полагались только на силу. Титаномахия длилась 10 лет. Полные 10 лет, говорит Гесиод, беспрестанно. Титаны-олимпийцы сражались боем, душе причиняющим боль, с напряжением, ранящим душу. Ни те, ни другие победы одержать не могли, исхода не было. Где же искать победы? Вспомним, каково общее направление развития мира. От хаоса к космосу, через ужасное и чудовищное, а иногда с помощью ужасного и чудовищно. Вот через 10 лет войны боги поняли, им нужна помощь этого ужасного. кто же из всех упоминавшихся богов, что были от Геи и Урана, был самым чудовищным, несказанно, непредставимо ужасным. Это были старукие, вот эти великаны, гекатанхейры, старукие. Их трое. Кот, Бриарей, Гиес. Вот могут ли такие чудища принять участие в созидании космоса, само имя которого «Космос» указывает на красоту? А это зависит от того, какое у нас представление о красоте. Если мы понимаем красоту в духе античного героизма, то, безусловно, да. Ужасные старуки могут принять участие в созидании космоса. Ужасно и прекрасное не противоречат друг другу. Ужасно – это не безобразное. Иногда эстетику понимают в узком смысле, как учение о прекрасном. Однако и в мифологии эллинов, и в героическом эпосе мы находим особую эстетику ужасного. Например, один из гекатанхейров, кот, был и несказанно ужасен и безупречен. Вот так. И несказанно ужасен и безупречен. Если наше чувство красоты не может вместить в себя ужасного, мы не поймем не только греческой мифологии, героического эпоса, мы не поймем классического искусства Эллады. Ну, кстати, можно здесь вспомнить, что Пушкин понимал эстетику ужасного. Из шатра, толпой любимцев окруженный, выходит Петр, его глаза сияют, лик его ужасен, движение быстро, он прекрасен, он весь как Божия гроза. Существует эстетика ужасного. И эллины настаивают на том, что ужас есть начало жизнеутверждающее. Если мы не поймем, что ужас есть начало жизнеутверждающее, классическое искусство Эллады останется нам непонятно. Так вот, без помощи старуких, говорит миф, олимпийцы одолеть титанов не могли. И 10 лет им понадобилось, чтобы это понять. Тогда Гея подсказала младшим богам, что пора вызволить старуких из темницы, куда их запрятал еще Уран. Отец Уран сразу почуял вражду в душе к этой тройке великанов, потому что он увидел их мужество высокомерное, буквально сверхоружное. Уран, вот так написано, затрамбовал их под землю. Там они и пребывали в великом страдании. А Гея, внутри себя их содержащая, и подала тонкий разумный совет вывести старуких из заключения. Освободили великанов. И наступил момент такой критический. Подали боги им нектар, самвросия, пищу, которой питаются сами. И оказалось, что пища светлых богов, нектар самвросии, пошла старуким впрок. Следовательно, как бы они ни различались, но они принадлежали одному роду. Вот. Это по Гесиоду действительно так. Олимпийцы названы светлые чада, крона, а старуки и великаны названы блистательные, славные чада. Ужасное стало союзником богов-олимпийцев. Также и в историческое время переживание ужаса в героическом эпосе, в хоровой лирике и в трагедии станет союзником эллинов. Далее рассказывает Гесиод. От лица олимпийцев Зевс, а от лица старуких кот обмениваются речами. И начинается подготовка решительной битвы. Вот о своих кот говорит, что воевать они будут с напряженным умом, можно перевести с напряженным вниманием и неистовым духом. То есть, поскольку старуки будут метать камни, внимание им необходимо для прицеливания, а не истовство для самого броска. Вот подобное сочетание ума и неистовства возможно только в одном случае, если стоять на границе того и другого. Для участника схватки это самый бой, а для зрителя трагедии, когда трагедия возникнет, это будет переживание трагического ужаса. Это будет вот то самое стояние на грани ума и неистовства. Это будет самая основа искусства трагедии. В тот же день произошла решительная битва Титаномахии. Старуки вышли, каждый рукой захватил по скале Крутобокой. Навстречу вышли титаны, укрепляли фаланги неистово. Вот когда битва началась, даже нерожденные боги, они уже видоизменились в процессе развития, но те самые нерожденные боги и самое небо, все начала мироздания потряслись. Сказано, ахнуло небо широкое, мглистого Тартара тяжкое колебанье достигло, гея дающая жизнь, опаленная загрохотала кругом, жаром божественным хаос объят был. В первых рядах возбуждали свирепую острую битву кот, Брярей и Гиес, ненасытный войною. Вот так у Гесиода описано. А когда старуки, взявшие в каждую руку по скале, метнули их в титанов, то камни, плотно прилегающие, так написано, камни, плотно прилегающие друг к другу, затенили титанов. Это был победный удар. Вот в такой ужасной схватке родился новый, более гармоничный мир олимпийских богов. Отныне он должен быть надежно защищен от надменных титанов. Их заключили под землю, в мглистый Тартар. Это очень глубоко. Как глубоко? Если с неба, говорит Гесиод, сбросить медную наковальню, она будет 9 дней и 9 ночей лететь до земли. На 10-й достигнет земли. Столько же дней она будет лететь от земли до Тартара. Вокруг Тартара возведена медная стена. Вокруг шеи Тартара в три ряда разлилась ночь Никта, а сверху растут корни земли и бесплодного моря. Выход из Тартара титанам преграждает медная дверь, которую стерегут вот эти старуки Гиес-Кот и Брярей Большедушный. Что же находится в самом Тартаре? Там источники и концы, зиянье великое, этого и боги страшатся. И самое важное, в Тартаре нет опоры, нет дна. Написано, тот, кто вошел бы туда через ворота, за год вовсе бы не достиг дна. Его бы туда и сюда носила буря бурная. Вот, эта черта в описании Тартара заставляет вспомнить библейское учение об Аввадоне. Аввадон – это нижняя часть ада. Аввадон – это протока под бездну. Это как раз бездонность. Природное жилище свое имеют там только ночь, Никта, и ее дети – сон и смерть.